каковым считается учение Моисея. Пирамида в переводе с древнегреческого означает «огонь, пылающий внутри». Огонь Египта не светил в мире, погруженном во тьму. Моисей вскрыл египетскую пирамиду, освободил ее огонь. Это мог сделать человек, хорошо знавший учение египетских жрецов. Им и был великий Моисей, посвященный высшей степени, жрец одного из главных египетских храмов. Все лучшее в учении Египта взяло учение Моисея, который приспособил его к душе еврейской нации. Началась эпоха формирования целостного законченного учения, родившего в конце концов христианскую религию. Иудеи начали выполнять свою историческую миссию — формировать Библию, программу человечества, которая впоследствии выльется в великое учение Христа, главную книгу всего крещенного мира. Но тут, после исхода, перед евреями стали совершенно новые задачи. Им явился Бог Яхве, который запретил поклоняться любым другим богам. Яхве потребовал от евреев национальной самоизоляции, разрыва духовных связей со всеми народами и расами. Моисей запретил поклонение солнцу, и в этом великий смысл. Ген вначале созревает отдельно от женского организма. Им вверено Слово Божие. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Апостол Павел. Представьте себе, вы ничего не знаете ни о двуполости человечества, ни о мужчинах, и вам толкуют о женщинах. Поймете ли вы, что такое женщины? Так начал гуру свой рассказ о евреях. И продолжил. В основе биологической эволюции лежит взаимодействие мужского и женского начал. В основе исторической эволюции то же самое. Арии воплощают собой женское начало всемирной истории. В этом их миссия. А мужское начало за иудеями. В этом и их миссия. И нельзя до конца понять ни ариев, ни иудеев, рассматривая их отдельно. Это два полюса подлунного мира. Единство противоположностей щегольнул я знанием ленинской диалектики. Если хотите, да. В этом суть и величие арийской и еврейской проблем, над которыми бьются историки и разномастные политики. Спор о Сионе. С какой-то исторической патетикой воскликнул гуру. Сколько копий поломали, сколько крови пролили, сколько злобы, желчи, дикости, тупости. А все расовый принцип. Тут я впервые увидел спокойного, благожелательного Самдена, вышедшим из себя. Закрыв сверкнувшие гневом глаза и сжав губы, он с минуту сидел молча, успокаиваясь. «Хотите знать, в чем главное заблуждение нашего мира?» — продолжал гуру. «Посмотрите, как решалась в нем еврейская проблема. Я не собираюсь подробно характеризовать этот исторический народ. Есть огромная литература, есть еврейская энциклопедия. Я коснусь лишь того, чего не понимают, упорно не хотят понимать. Надеюсь, вы знаете, что евреи — это потомки Авраама, Иосифа и Иакова, Израиля-богоборца, те, кому дал закон Моисей, превратив их в нацию, те, с кем заключил договор сам Бог, пообещав им свое покровительство и землю, потребовав от них верности и безукоризненного соблюдения заповедей, данных через Моисея, а также определенных правил жизни и поведения. Это было более 3500 лет назад. Но и сейчас, в духовном смысле, это тот самый народ, убедительно доказывающий неправоту вашего приятеля Гумилева, считающего срок жизни любой нации в пределах 1500-2000 лет. Это, кстати, важно и для понимания украинского народа. В народе, как и в человеке, душа важнее тела. Суть человека не в мясе, крови и костях, а в его душевных качествах. Так же и народа. Тело еврейского народа многократно обновлялось за 3-4 тысячи лет.